и едва не попался в цепкие объятия лиан. Разрубив зеленые щупальца, я бросился к магам. Те, в свою очередь, не стали дожидаться меня, ведь их магия не предполагала ведения ближнего боя. Поэтому в меня полетел весь арсенал их умений. Огненный вихрь закружился в центре ринга, поднялся до самого купола и полетел на меня. Я присел и прикрылся щитом. Как в случае с воздушным вихрем, огненный пропал сразу же, как только прикоснулся к щиту. Скорее всего, я мог поглощать этот вид заклинаний. Другого объяснения у меня не было. В это время воздушный маг яростно заработал руками. Я знал, что это значит, воздушные клинки. В ту же секунду я поднял щит над собой, и по нему посыпались сильные удары. Лианы между тем не прекращали ползать за мной и хватали за руки и ноги. С помощью меча я легко перерубал их, но тут же приползали новые. В это же время вокруг меня закружились острые листья, которые прицельно били по голове, лицу и шее. Я был полностью закрыт броней, поэтому они не могли навредить мне, но листья мешали обзору, мелькая перед глазами. Я сделал еще одну попытку добраться до магов, которые распределились вдоль всего ринга, но понял, что и шагу уступить не могу. Пока я стоял на месте и отбивался, маг воды не терял времени зря и просто сотворил подо мной лед, поэтому мои ноги разъезжались в разные стороны. На этом мое терпение закончилось. Для большего заработка я хотел удлинить бой и сделать его более зрелищным, но понял, что больше не хочу только отбиваться и защищаться. Пришла пора нападать. Первым делом я убрал меч и сформировал арбалет. Первые же два болта вывели мага воды из сражения. Один болт пробил его плечо и вылетел с другой стороны, а второй болт пролетел через бедро. Мужчина упал и заорал, обливаясь кровью. Однако ему никто не мог помочь, пока бой не закончен. А бой закончится, только когда я решу. Увидев, что стало с их напарником, маги перестали ухмыляться. Если раньше они были уверены, что победа за ними, то теперь стали в этом сомневаться. И правильно, я только начал. Сразу после поражения мага воды, лед под ногами пропал. Его больше никто не поддерживал, поэтому он просто растаял, ведь маг огня постарался, чтобы здесь стало довольно жарко. Следующим я решил избавиться от мага растений, листья и лианы которого постоянно отвлекали меня. Однако он уже понял, что можно от меня ожидать, поэтому сформировал щит, который надежно спасал его от болтов, которые я в него выпустил. Увидев, что призрачные болты не могут причинить ему вред, он криво усмехнулся и прокричал. Все, закончились сюрпризы, страж, в это время его лианы снова доползли до моих ног и поползли вверх. Я разрубил их мечом и вызвал огненный дождь. Было видно, что мои противники не были к этому готовы, ведь ошибочно думали, что я владею только призрачной магией. Сотни небольших огоньков обрушились магов, а также на листья и лианы. Растения тут же обуглились, а маги, хоть и закрылись щитами, все равно получили несколько ожогов. Магический огонь в несколько раз был сильнее обычного, поэтому даже небольшая искра могла прожечь глубокую рану. «Страж, ты хоть кто такой, а?» – спросил маг воздуха, стройный молодой человек с короткими темными волосами и острыми чертами лица. «Какая тебе разница?» – прокричал я в ответ и отбил воздушный клинок, который все это время не прекращая, летал вокруг меня, нанося удары. Благодаря броне лезвие клинка не причиняло мне никакого вреда. Правда, каждый удар я чувствовал. Это говорило о силе и мастерстве мага. Просто интересно, откуда ты взялся? Я уже полгода на ринге, но вижу тебя в первый раз. А, может, ты приезжий? А, мне было не до разговоров, ведь меня продолжали атаковать со всех сторон. Я уже подумал вызвать моих бойцов, и пусть расправится с противниками, но, осмотревшись, понял, что 22 воина здесь точно не поместится. Зато у меня был еще один козырь в рукаве. Я провел пальцем по запястью и создал три браслета, которые завертелись вокруг моей руки мерцая и переливаясь. «А это еще что такое?» – подал голос маг воздуха. «Ты что, не видишь, что ли? Бабушка в наследство оставила», – расхохотался маг огня. Я не стал отвечать, а отправил все три браслета в разных магов. Они пытались отбиться, но браслеты расширились и схватили их, крепко прижав руки к телу. «Это что за кандалы? Ты что удумал?» – закричал маг огня, который как раз в это время хотел ударить меня огненным хлыстом, но теперь его руки были сильно прижаты к телу, а хлыст лежал у ног. «Сдавайтесь, или я сделаю вам больно», – спокойным голосом ответил я. «Да пошел ты, это не по правилам, дисквалификация. Так и скажи, что струсил честно сражаться». Пока три плененных мага кричали и извивались, пытаясь сбросить с себя оковы, еще один маг, который все это время стоял в стороне и не участвовал в сражении, попытался обойти меня и ударить со спины. Однако благодаря фантому я видел все, что творится вокруг, и вовремя выставил щит навстречу трем кинжалам, лезвия которых прямо на лету удлинились. Мужчина владел магией металла. Я не стал с ним церемониться, поэтому в два прыжка оказался рядом и ударил призрачным мечом. Он отбил нападение еще одним кинжалом, который неизвестно откуда появился в его руке. В ответ он попытался пырнуть меня в живот, но я уклонился в сторону и со всего размаху ударил кулаком по щеке. Мужчина отлетел в сторону, упал и потерял сознание. Я встал в центре ринга и огляделся. Один сидел, навалившись спиной в краю ринга, прижимал руки к ранам, чтобы хоть как-то остановить кровь. Трое не могли двигаться и морщились от боли, еще один лежал без сознания. Повернувшись к залу, я встретился взглядом с Владимиром Борисовичем, который, облокотившись о стол, с интересом рассматривал меня. Рядом с ним сидел Ефим Прохорович и, сложив руки на груди, как-то подозрительно всматривался в мое лицо. Скорее всего, он узнал меня, но не мог в это поверить. К тому же на мне была маска Никиты. «Эй, отпусти меня, я сдаюсь», — проговорил огненный маг и из-под лобья взглянул на меня. «Я отпущу всех сразу или не отпущу никого», — ответил я. «А я не сдаюсь, хрен тебе, понял, хоть два дня здесь просижу, а не сдамся». Маг растений снова попытался вырваться из крепких объятий браслета, но одним взмахом руки я сжал его так, что послышался хруст ломающихся костей. Он сморщился от боли и пропищал: «Сдаюсь, сдаюсь». В это время раненый маг поднял окровавленную руку вверх. Купол пропал, и послышался голос судьи: «Бой окончен. Победил призрачный маг». Зал взорвался восторженными криками и аплодисментами. Зрители поднялись со своих мест и разделились на две группы. Одни поспешили на балкон к судье, а остальные приблизились к рингу, чтобы поздравить меня. Лекари поднялись на помост и подбежали к магу, который уже был бледный, как полотно, а под ним натекла целая лужа крови. Я отозвал браслеты и спустился с ринга. Меня тут же обступила толпа. Каждый намеревался пожать руку, похлопать по плечу и выразить восхищение моим умением. Тут я увидел в толпе Владимира Борисовича, который терпеливо ждал возможности подойти ко мне поближе. Ефим Прохорович тоже стоял неподалеку и по-прежнему пристально смотрел на меня. Вскоре раздался голос судьи: «Призрачный страж, благодаря щедрым зрителям и мне, конечно же, получает выигрыш в размере 10 000 рублей. Тут ко мне подошел Владимир Борисович. Он протянул руку и представился: «Меня зовут Владимир, я лидер гильдии освободителей. Можете уделить мне несколько минут?» Я пожал протянутую руку и кивнул.